Глава 29. Денис. Сначала было падение, вина слишком тесно сплелась с яростью, обращение. Но затем все обернулось неожиданностью. Метка. Она стала моим искуплением. Появилась именно в тот момент, когда я понял, мы с Бероевым команда. Да, берсерки-одиночки, но в нашем случае в медвежий кот закралась ошибка по имени Машенька. Она сломала саму суть истинности. Мы теперь не истинная пара, а истинное трио. И мне это нравится. Но малышка рассердилась из-за нашей драки. Что ж, это разумно, но сейчас... На скорую руку готовлю вкусный ужин. В одном лишь фартуке. Аромат истины быстро заполнил наш дом. Она сама даже не понимает, насколько сладкая и аппетитная, особенно теперь. Я недооценивал метку. Даже будучи оборотнем, думал, что будет достаточно любви Маши и ее отметины, но нет. Круг солнца замкнулся. Больше мы эту девочку не отпустим. Вот, самые вкусные сэндвичи для самой вкусной истины. Ставлю тарелку. Машуня попивает вино, смакует. Вся такая тоненькая, красивая, в одних трусиках. Ее запах стал насыщеннее, словно между нами больше нет преград. Как же я ее хочу. Дима чуть поодаль пускает на нее слюни. Значит, ему не удалось уломать ее. Выглядит недовольным. О, спасибо, Денис. Она облизывает губки, берет сэндвич, надкусывает. Сука, хочу быть этим бутербродом, бормочет Дима, пряча внушительный стояк. Ничего, малец, сейчас покажу, как девушек надо совращать. Включаю эротичную медленную музыку. «Покормить тебя, детка?» — ухмыляюсь. «Давай». Она смотрит на меня такая открытая и доверчивая. «Сейчас, девочка моя, ты не устоишь, ведь метка влияет и на тебя тоже. Беру сэндвич, я специально добавил соуса, чтобы он был сочным, подношу к губам Маши. Открой ротик, Машуня», — хриплю, понимая, что мои внутренние замки трещат по швам. Она покорно раскрывает рот, показывая алый язычок. «Кусает». Двигаюсь ближе, кладу вторую руку на ее узкую талию. От одного единственного прикосновения меня прошибает, член встает еще крепче. Маша прикрывает глаза. Действительно вкусно. Ты прям шеф-повар, Денис. А я еще этими руками много чего могу, шепчу, наслаждаясь мурашками на коже истиной. Правда? Невинно хлопает ресницами. У тебя соус. Шепчу, языком слизываю его с нижней губы девушки. «Ты такой заботливый!» — кокетничает. «Да, я такой!» — рычу в алые губы. «Маша!» Сидим глаза в глаза. Мой взгляд то и дело падает на призывно торчащие небольшие сосочки. «Еще вина, пожалуйста!» — протягивает мне бокал, отодвигаясь. «Играет! Сама же хочет и пытается сопротивляться!» «Ладно, зайдем с другой стороны. Может, кино посмотрим? В спальне есть большой телек», — подмигиваю Бероеву, который, судя по всему, совсем паник. «Давайте. Я так нанервничалась, что нужно как-то отвлечься. Но я хочу Алинке набрать». «Не стоит пока. Пусть придет в себя. Завтра утром позвонишь». «А еще винишко есть? Вкусное!» — тянет наша пьяненькая истинная. «Для тебя все есть». «Ну, по-моему, тебе хватит, малыш». Аккуратно вытаскиваю из цепких пальчиков бокал, ставлю на столик. «Этими руками ты бы лучше своих медведей приласкала». «Не заслужили, ик!» — хихикает. «Это бесконечно мило. Беру ее на руки. Димка убирает со стола. Но пока я доношу нашу пьянчушку до спальни, она засыпает. Тихо посапывает, тянется ко мне. Нежно обнимает». Укладываю ее на постель. Маша сворачивается калачиком. Такая кроха. Больше мы не допустим, чтобы она боялась. Красивая. Бероев встает рядом со мной. Да. И она победила. К телу нас так и не пустила. Ничего, мы свое возьмем, бро. Хлопаю друга по плечу. А сейчас нам всем нужно поспать. Пойду проверю сигнализацию, а ты побудь с ней. Нельзя Машу одну оставлять. Принял. Мы расходимся. Но сначала я надеваю джинсы. Шастать голышом по дому как-то не камильфо. Спускаюсь на первый этаж. Чувствую, как по спине ползут мурашки. Резко разворачиваюсь. Никого. Но чутье меня никогда не подводит. Сегодня было уже два обращения, больше нельзя. В отличие от волков, берсерки могут не удержать контроль и полностью слиться с медведем. С каждым обращением наш разум слабеет. Человеческое нутро засыпает, и увеличивается шанс срыва. Так и живем. Постоянно на грани. Внимательно осматриваю участок, переключаю программу сигнализации. Она у нас самая чувствительная из всех, так что и мышь не проскочит. Но все равно мне не по себе. В этом волке, Захаре, есть след убийцы. Это особая энергетика охотников. Они убивают без причины, для удовольствия. И каждым таким убийством очерняют свою душу. Ну что, возвращаюсь в спальню. Маша спит. Обероев лежит рядом с ней, гладит по волосам, смотрит, как завороженный. «Я люблю ее», — тихо говорит. «И сегодня мы чуть не потеряли наше самое большое сокровище». «Больше такого не повторится. Хоть мы и одиночки, но должны работать в команде». Стягиваю джинсы и голышом запрыгиваю на постель с другой стороны. «Да, она должна улыбаться, быть счастливой. Наш ангел заслуживает этого». Я впервые вижу Димку таким. Открытым, что ли? Сколько мы дружим и вместе ведем дела, у каждого оставался кусок души, скрытый от другого. А появление Маши меняет не только ее, но и нас. Давай спать. Завтра новый день, и Бог Солнца даст нам знаки. Мы в его милости. Касаюсь пальцем метки на шее. А значит, он подскажет, как одолеть убийцу. Да, спать. Мы пристраиваемся поближе к Маше. Дима обнимает ее, а я кладу руку на стройную ножку. По коже тут же рассыпаются мурашки. «Ты не сможешь долго нас сторониться, детка. Обещаю». Но утром все выходит из-под контроля. Просыпаюсь из-за диких спазмов в паху. «Что за...» Распахиваю глаза и вижу Машу, усердно отсасывающую мой член.